ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Мы зачитаем книгу Второзакония, 32 глава, 48 стиха по 52. וידבר אדוני אל משה בעצם היום הזה לאמור. עלה אל הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה. ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך, כי אשר מת אהרון אחיך בהור ההר, ויאסף אל עמיו. על אשר מעלתם בי בתוך בני ישראל במי מריבת קדש מדבר צין. על אשר לא קידשתם אותי בתוך בני ישראל, כי מנגד תראה את הארץ אשר שמה לא, את הארץ ושמה לא תבוא, על הארץ אשר אני נותן לבני ישראל. אמן. Зачитаем этот же текст на русском языке. И говорил Господь Моисею в тот же самый день и сказал: «Взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавицкой, против Ерихона, и посмотри на землю Хананскую, которую я даю во владение сынам Израилевым, и умри на горе, на которую ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой, на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Мериме в Кадесе, в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Перед собою ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым». Амен. Сегодняшний недельный отрывок называется «Геазину», «Азину», то есть «послушайте» или «вслушайтесь». И я сегодня совмещу «Парашат Шаво» и проповедь. Другими словами, проповедь будет на тему недельного отрывка. И я хочу вот держаться в этом русле, чтобы наши уши были открыты. Период Рош ха-Шана. Выпадает каждый год недельный отрывок вот этот, Геазину. Да? То есть послушайте. И тему я назвал «Глубина посвящения». Хочу, чтобы мы посмотрели просто на Моисея, на Аарона, не просто со стороны, а попытались увидеть их своими глазами, то есть как бы влезть в их кожу, вникнуть в то, чем жили эти люди, чем они жертвовали, на какие затраты они шли, какой ценой приобретали не только для себя, но и для всех своих потомков и для всего народа вот эту землю обетованную. Отрывок говорит о том, что Аарон и Моше согрешили перед Богом. Мы знаем, что события вот эти, описанные в книге «Числа» в 20 главе, когда фактически уже Моисей, ну, истощен был внутренне, то есть постоянно его во всем обвиняли, все он делает неправильно, говорит он неправильно, принимает решения неправильные, несмотря на то, что он делал все, как говорил ему Бог. Уверен, там находились люди, которые говорили: «Откуда мы знаем, что это Бог тебе говорит? С нами тоже ведь Бог говорит, а ты на себя слишком много берешь» и так далее. И несмотря на все душевные раны, оскорбления, недоверия, упреки, которые высказывались в его адрес, Моше все равно продолжал служить Богу и продолжал служить своему народу. Народ, который на протяжении всех этих лет, начиная с того момента, как он пришел в Египет и говорит: «Братья, настало время выйти из этого рабства. Я вас выведу». Вот начиная с этого времени, он постоянно испытывал давление, недоверие, все что угодно. Но не мог не повиноваться Создателю. Глубина посвящения этого человека невероятно большая, потому что он все-таки привел свой народ в эту землю. Понимаете, кроме того, что были внешние какие-то обстоятельства, враги, Эдом не хотел пропустить его через свою землю, царь Арада вышел против него воевать, Амалек постоянно в пустыне там, да, атаковал его. Кроме этого всего, внутри постоянно было очень сильное напряжение. Моисей невероятно сильный человек. Вы знаете, нет ни одного руководителя, маленького или большого, который, принимая решение, не совершал бы ошибок. Так не бывает, чтобы человек, находясь в позиции служителя, руководителя, ни разу не ошибся. И его сразу начинают казнить за эти ошибки. На месте. Не думая о том, что если бы тот, кто казнит, встал на его место, он два шага не сделал бы в его обуви даже. Не говоря про что-то большее. Я думаю, что посвящение и глубина посвящения – это тема, которая должна коснуться каждого сердца, потому что каждый из нас, каждый, кто называет себя верующим человеком, должен совершать свое посвящение и должен углублять это посвящение максимально на протяжении всей своей жизни. Для того, чтобы исполнить то призвание, для которого мы пришли в этот мир. Нам нужно быть для этого сильными. У нас будет очень много препятствий, как снаружи, так и внутри. Внутренние вот эти все атаки, их тоже создает сатан, но люди не всегда умышленно служат сатану, понимаете? Вспомним давайте нашего брата Петра, когда он говорит: «Господи, да не будет этого с тобой». Иешуа начинает раскрывать им замысел Божий, что ему нужно будет пострадать. Петр, сердобольный брат, говорит: «Учитель, не дай Бог, да не будет этого с тобою. Побереги себя, спрятаться надо там, что». А он говорит: «Отойди от меня, сатан». И я уже говорил, это не значит, что в Петра вселился сатан, и это не значит, что Петр был одержим бесами там, да? Это значит, что Петр просто в данный момент противится воле Божьей. Сатан – термин нейтральный. В Писании применяется несколько раз к ангелу и один раз точно к ангелу, который стоял на пути Валаама. Стоял о матке сатан. И к Давиду. То есть слово сатан – это противник просто. И когда какой-то брат внутри общины или сестра что-то делает неправильно, при этом он хочет всем помочь, наверное, да? В этот момент он сатан, потому что он мешает просто делать то, что нужно делать. Но это не значит, что его надо за это ненавидеть, там, или подвергнуть анафеме, или еще чего-то. Петр, он со временем тоже все это понял. И вот когда сатан восстает изнутри кагали, изнутри общины, на лидера, на руководителя, Я думаю, что любой руководитель, он должен брать пример с Моше, он должен брать пример с Иешуа, то есть понимая, кто противодействует, все равно с любовью совершить свой труд для того, чтобы люди попали в Ханаан. Любят люди говорить, незаменимых людей нету, да? А я думаю, что есть. Никто не смог бы заменить Моше на его месте. Именно поэтому Бог его и выбрал. За свои ошибки он заплатил цену. Мы сегодня будем об этом говорить, уже говорим. Но такого человека, как Моше написано, кроткого, не было на земле. Так или нет? Ну, кто-нибудь скажет, ничего себе кроткий, египтянина убил, в песок зарыл. Нормальная кротость такая. Потому что он не за себя его убил и в землю закопал. Понимаете? А за брата, за своих обиженных евреев. И они же ему и предъявили. А кто ты такой, чтобы судить между нами? Вот на месте, сразу же. И обычно в жизни так и бывает. Поэтому любой человек, который совершает свое посвящение и принимает это решение, сделать глубокое посвящение, должен сесть и посчитать, построит он эту башню или нет. Хватит ему на это все ресурса внутреннего или не хватит. Я вообще никогда не говорю о ресурсах финансовых. Почему? Если это Божья работа, мы служим не на своем обеспечении. Все, что надо, Господь приложит. Все, что нужно, Господь даст. Я так верю, и в течение больше 20 лет я вижу, как это подтверждается постоянно. Даже не молюсь об этих вещах. У кого какая вера, знаете? У меня на другие вещи есть вера. Поэтому я не трачу свое время. Но внутренний ресурс, вот на это надо тратить время молитвы, чтобы хватило тебе мужества, чтобы хватило тебе сил. Буквально следующая книга, это книга Иисуса Навина, и Бог ему говорит, будь твердым и мужественным. Это следующее поколение лидеров, к которым обращается Господь. В этом отрывке есть очень интересные моменты. Например, Бог говорит, поднимись на гору Аварим. Слово «авар» — это прошлое. Здесь слово «авар» во множественном числе. Очень символичный отрывок. Бог говорит Моше, поднимись на гору своих воспоминаний. Перед тем, как ты умрешь, просто вспомни весь свой путь. Прошлое во множественном числе, это значит буквально каждый эпизод. Бог утешает таким образом Моше. Поднимись на гору и умри там. А вся глава, вот это, Гаазину Ашамаем Веадабера, я начну говорить. «Послушайте небеса, и я начну говорить». Так начинается песня Моисея и недельный наш отрывок. Я не знаю, у нас немножко другой перевод, мне кажется. Вот благословение, которое Моисей, человек Божий, благословил. А, это 33 глава. «Да, внимай небо, я буду говорить». «Внимай». Ну, правильно перевести «послушай». От слова «озен». Откройте уши. Очень созвучно, правда, с Новым Заветом? Имеющие уши, пусть услышат, что Дух говорит, что Бог говорит. Да. И я когда читал вот эту всю главу, ее нельзя назвать позитивной. То есть песня, которую поет Моисей, сейчас я вам некоторые стихи из этой песни прочитаю. Ну вот с 15 стиха, например. «И утучнел Израиль, и стал упрям, утучнел, отолстел, разжирел, оставил он Бога, создавшего его, произвел твердыню презрел твердыню спасения своего. Богами чужими они раздражали его, мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей, которых не помышляли отцы ваши, а заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя». Это Моисей песню поет, чтобы небо послушало весь его плач. Понимаете? Но это не плач Иеремии, это песнь Моисея. «Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня. Огонь возгорелся в гневе моем, жжет до ада». Ничего себе песня. «Жжет до ада преисподнего. Поедает землю произведения его, опаляет основания гор. Соберу на них бедствия, истощу на них стрелы». Эту песню он поет, а, пророческая. Знаете почему? Потому что конец книги Второзакония, конец книги Второзакония, «Велокам нави от бе Исраэль ке Моше, ашер ядо Адонай паним эль паним». И не было, не поднимался в Израиле пророк такой, как Моисей, чтобы говорил или знал Бога лицом к лицу, как он. В принципе, Израиль, я не буду всю читать песню вам дома, прочтите, вам понравится, я думаю. Но в принципе, Израиль мог бы опять сказать, ну никак не успокоиться, уже все, ну на гору идет, умирать. Нет, ему надо еще напоследок что-то нам тут выдать. И он выдает. Все, что у него внутри. Но это слово Бога. Понимаете? Тут вообще, я когда читал, «Ибо народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла». То есть он говорит, вы просто сумасшедшие. Не доходит до вас. Настолько вы сумасшедшие. Это 28 стих. «Ибо они народ, потерявший рассудок». О, если бы они рассудили, подумали об этом, уразумели, что с ними будет. Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их, ибо заступник их не таков, как наш заступник. Сами враги наши судьи в том, ибо виноград их от виноградной Содомской, от полей Гоморских и так далее. Он говорит, ну где ваши мозги? Как бы вы без Бога могли бы прогонять тысячу? Как бы стены Иерихона пали? Вот мы прочитали, да, это перед Иерихоном. Моше все это говорит. Вот эту песню и отрывок, который я прочитал, значит, он говорит, что в тот же самый день, и говорил Господь Моисею в тот самый день, не сказал, взойди на гору и умри на этой горе. Это Моисей прощается так с народом своим. Ну, в принципе, правильно. А чего сюсюкаться? Это сердце настоящего служителя. Он как бы заряжает их наперед, на будущее, чтобы они не расслабились. Даже умирая, он думает об их благе, понимаете? А люди видят в этом негатив, к сожалению. Гора Аварим – это прошедшее, Авар – прошлое во множественном числе. То есть корень тот же самый, Авар. Гора Нево – Нево. Равно «навуй» – пророчество, и «нави» – пророк. Буква «алев» только есть в слове «нави» после «юда». Но я проверил по словарю, это тот же самый корень, та же идея. То есть, поднимаясь на гору прошлого, во множественном числе. Моше поднимается на гору будущего. Я вижу в этом просто раскрытие имени Бога Юд-Гей, Вав-Гей. А я Гове Вее. То есть прошедшее, настоящее и будущее. Для Моше будущее – это уже Олям Аба, век грядущий. Для народа будущее заложено в пророчествах, которые он сейчас говорит перед тем, как пойдет на эту гору. Причем там, с этой горы, он увидит землю обетованную и умрет на ней. Она немного выше, чем 800 метров над уровнем моря. Но я когда-то разговаривал с одним человеком, это давно было, и не помню, там 2000, может быть, третий год или четвертый, я уже не помню, или второй. Он ездил туда, когда можно было ездить на экскурсии. Это все находится на территории Иордании. Поднимался на эту гору и попал так, что была погода хорошая, идеальная. Видимость в Израиле есть такие дни. Он мне говорит, ты не поверишь, весь Израиль, как будто ты смотришь на карту. Вот карта топографическая, только в объеме. Видно весь Израиль с этого места. То, что написано здесь, это правда, друзья. Это не в духе Моисей увидел землю. Он ее глазами увидел, какая она. С ее ручейками, ложбинами, впадинами, Кинерет. Все видно, говорит. Вспоминая свою жизнь и делая анализ тем годам жизни, которые он провел и в пустыне, и 40 лет вместе со своим народом, за эти 80 лет много событий было. На самом деле в жизни Моисея, правильнее сказать, было много событий за его 120 лет жизни. Потому что с самого детства на его жизнь уже покушались, но Господь сделал так, что никто ничего не смог сделать. И даже во дворце фараона он вырос. Получил великолепное образование. И Новый Завет говорит, что он пренебрег тем, чтобы быть сыном фараона, а выбрал вместе с народом своим страдать. Так он страдал еще не только от того, что пустыня, хлеба нет, там враги атакуют. Он больше страдал от собственного народа. И он выбрал это, потому что любил этот народ. Вы знаете, многие вещи будут оплачены нам в веке грядущем, не здесь. Я думаю, нам надо укрепиться этой мыслью. Очень важно не сомневаться в своем посвящении, в служении людям и в их лице Богу, даже если люди за это тебя ненавидят. Это не потому, что они хотят так. Это потому, что мелко плавают. Нету глубины в их сердце. Не понимают, не могут оценить посвящение. Естественно, свое и, естественно, чужое. И поэтому им трудно, им тяжело. Они все время цепляют лодкой об камни. Скребут вот так. Такие люди, как Моше, плавают по глубоким водам. У кого-то это вызывает зависть, у кого-то непонимание, у кого-то раздражение, потому что тоже так бы хотел. Но, извините, как говорят, кишка тонка. И человек знает об этом. Так вместо того, чтобы сгруппироваться, вложиться, да, как в притче написано, возьми то, что тебе дали, отдай торгующим, они умножат это все, помогут тебе разбогатеть, и хозяин тебя похвалит в итоге, когда придет. Нет. И сами не идут, и других отговаривают. Гора Нево – это взгляд пророческий вперед, в будущее. Недельному этому отрывку автора соответствует хвалебная песнь Давида, описанная в русской версии, это 2 книга Царств, 22 глава, с 1 по 51 стих. В иврите это Шмуэль Бет, Кав Бет, с 1 стиха по 51. И вот там Давид говорит очень интересные вещи. Он говорит все то, что противоречит, чего боялись сыны израильские, и даже то, чего сегодня боятся люди. Как будто бы смотрел, как пророк в наше время. Некоторые, я прочту сейчас стихи. 22 глава из 2 книги Царства. Здесь очень много позитива. Вот с 5 стиха, например. «Объяли меня волны смерти, и потоки беззакония устрашили меня». Похоже на сегодняшний день? Волна за волной, как бы наступает смерть, а беззаконники эту волну гонят, они ее поднимают, пытаясь воздействовать на народы, на людей. Потоки беззакония устрашили меня. Мне нравится то, что Давид и в 54-м псалме говорит, что страшно мне, боюсь я, кто бы крылья мне дал. Но другие люди про него говорили, держитесь подальше, это как медведица, которая детей потеряла, а вы что, даже близко к нему не подходите. Давида, его боялись, знали, что он очень сильный воин. Несколько эпизодов. Ему Саул говорит, принеси 100 края обрезаний. Он принес 200. Наверное, знал, что в Новом Завете написано, кто говорит тебе, пройди с ним одно поприще, пройди с ним два. На всякий случай. В два раза больше принес. Вот это воин. И он говорит, страшно мне, боюсь я. Но каждый раз, преодолевая свое чувство страха, служит своему народу и служит Создателю. Хвалебная песнь Давида. «Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Представляете внутреннее, какое состояние сейчас у Давида? «Но в тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха его». Мы поем этот псалом, кстати. Он говорит, цепи ада. Знаете, что такое цепи ада? Это когда ты пошевелиться не можешь от страха. Как будто цепями тебя связали. Он говорит, но я воззвал Господу моему. И голос мой дошел до его чертога, и он услышал. Потряслась, всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания небес, ибо разгневался. Поднялся дым от гнева его, и из уст его огонь поедающий, горящие угли сыпались от него. Наклонил небеса и сошел. Какое величественное описание Бога, его силы. И один человек, который к нему воззвал. Для него это делает Создатель. Это он все видит и переживает в духе. Воссел на херувимов и полетел, понесся на крыльях ветра, мраком покрыл себя, как тенью, сгустив воды облаков небесных. И так далее. И вот 21 стих. «Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моей, вознаградил меня». Я думаю, более противоречивого лидера трудно найти, чем Давид. И скептики сразу бы сказали, это когда это он, чистота рук и правда, это когда с Батшевой он, что ли, там отношения строил. Как я уже сказал, Но это не я на самом деле говорю, это сказал Экклесиаст, 7 глава, 20 стих. Нет человека праведного на земле, который бы, делая добрые дела, при этом бы не согрешал. Там написано «не грешил». Нету. Человеческие ошибки Давида, он за это платил высокую цену, как и Моисей. Мы об этом сегодня говорим. Но посвящение этих людей было глубочайшим. Полностью положили себя на алтарь Бога. Буквально пролились, как вода для других. Роздали себя. «Ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал». Это Давид говорит. Это 117-й псалом. А в 50-м, до этого, он каялся по поводу Батшевы. А? Так о чем тогда он говорит? Давид действительно всегда своим сердцем направлялся к Создателю. Я знаю, что сестрам это не понравится. Но у меня большой вопрос. Почему эта Батшева голая мылась у себя на балконе? Кто из сестер сегодня купается в тазике или в корыте? С улицы же видно все. Так или нет? Время выбрала, когда царь после обеда уже заприметила, когда он там выходит. Про Батшеву обычно никто не проповедует, никогда не говорят. Но если бы сейчас сделать женский семинар такой специальный и поспрашивать у сестер, я не знаю, какой процент сказали бы, что именно они сделали так, что их муж на них женился. Сестры знают эти все штуки. Пирожки покормить, там что-то сделать, как одеться, улыбаться. А? Вот, 100%-ный. Хорошо, что не я это говорю. Сестры знают, как действовать. И Батшева, Версавия, не просто так купалась на своей веранде там. Напротив, прямо где Давид сидел. Поэтому Давид и говорит, что я вот тут хранил пути Твои, Господи. Старался как мог, короче. Не был нечестивым. Ну, вот так вот. Я не знаю, если вы заметили, я всегда стараюсь оправдывать библейских героев. Не только Давида. Иакова тоже. Авраама тоже. Мне не нравится, что люди нападают на тех, про кого в Библии написано. Про вас вообще не написано. Права голоса даже нет. Тут начинают целые проповеди рассказывать. Про Петра, какой он был. Я хочу на тебя посмотреть. Тут рядом кто-то кашлянул, ты уже побежал прятаться. А ты на место Петра встань. Когда римские воины, все, а он ножом ухо отрезал человеку в присутствии Господа. Очень смелый был на самом деле. Не спешите оговаривать библейских героев, тех, про которых написано в 11 главе послания к евреям. Побойтесь. Просто поостерегитесь. Но это на всякий случай я говорю. Если Давид это пишет, я ему верю. И я тогда хочу понять, как это было и как это работало. И не только с Батшевой, когда перепись устроил население. Правильно? Еще раз говорю, лидеры не могут не ошибаться. Не могут. Все ошибаются. И те, кто осуждают лидеров, ошибаются в 10 или в 100 раз больше. Просто их ошибки не так заметны и не на такое количество людей влияет. Ну так и ответственность эти люди не хотят на себя брать такую. Боятся. И был непорочен. Это 22 глава, 24 стих. И был непорочен перед Ним, то есть перед Богом, и остерегался, чтобы не согрешить мне. Видите? Он был непорочен, остерегался, чтобы не согрешить. Но в Эдемском саду Хава яблоко, не яблоко там, что плод был, да, съела и Адама накормила. Тут Батшева решила купаться вдруг на улице фактически. Вот он говорит, непорочен был перед ним, остерегался, чтобы не согрешить, и Господь воздал мне по правде моей. По результату видно, что Давид реально старался соблюдать заповеди, не согрешать, а там, где ошибся, он заплатил за это цену. Но в общем подсчете он говорит, Давид воздал мне, Бог воздал мне по правде моей. И в другом месте Давид же молится и говорит, грехи мои предо мною, то есть я не прячусь. Его обличил Натан, он покаялся, то есть не стал доказывать никому ничего. Просто сравните с Иеремией, когда Иеремия обличает царя Ихонию, да? Поправьте меня, если я имя. Его в яму бросают. Ихония или Иоас? Проверь, Ира. Фактически любой царь может там пророку, кто это такой, ну давай ему голову снимем сейчас. Давид кается, когда Натан его обличает. Название города Ярихо от слова Яреах. Луна. Ночное светило. Силы тьмы, силы темноты, понимаете, Иерихо. Есть день и есть ночь, есть светлое, есть темное. Светило над этим городом ночное. Несмотря на то, что и праведникам помогает иногда луна что-то увидеть, да? Но вы помните, не поразит тебя солнце, Верех Балайла, Люякека, Ашемеш Верех Балайла. Псалом тоже. А ночью луна не поразит тебя. Сидекия, царь Сидекия был. Хорошо, спасибо, царь Сидекия. Это его дети, значит. Ихония – это один из его сыновей. Плохой смертью умер он. Поднимемся ли мы на свою гору Нево? Давайте просто зададимся этим вопросом сегодня. В дни раскаяния, в дни, когда мы живем между Рош-Ха-Шана и Йом-Кипур, насколько глубоким мы сделали свое посвящение? Способны ли мы подниматься на вот эти горы, Аварим, Нево, чтобы проанализировать прошлое и те события, которые были, и заглянуть немного, ну, на своем уровне, в будущее. То есть, что мы будем делать, если придет трудное время? Если придет хорошее время, я знаю, что мы будем делать. Плов будем варить. Шашлыки жарить, танцевать и веселиться. Тут особо нечего планировать даже, правда? Но вот что, если будет тяжелое время? Конец жизни Моисея очень благословенный. Моше говорит, я уже не могу выходить и входить, я уже постарел. Но своими ногами зашел на эту гору. Никто не знает, где он похоронен, никто не знает, кто его хоронил. Но я не верю, что тело такого человека просто было вот оставлено птицам небесным. Я верю, что ангелы его похоронили. Если за Илией пророком Бог прислал огненную колесницу, то почему Моше не должен был быть похоронен как человек? А для того, чтобы его могила не стала культом поклонения, Бог сокрыл это от людей. И что интересно, в тот же самый день, здесь подчеркнуто это, да? В тот же самый день, когда Моисей эту песню пропел, Бог говорит, иди на гору, там умрешь. Я думаю, после этой песни ему, может, и умереть не дали спокойно. Все-таки прибили бы его. Знаете, еще когда ему он молодой, силы есть, как-то еще боязно, а тут уже пожилой человек, он все никак не успокоится. Думаю, там нашлись бы те, которые захотели бы как бы восстановить статус-кво, чтобы он уже все перестал им говорить неприятные вещи. Давай говори нам доброе, говори нам хорошее. В этой песне звучат хорошие, позитивные нотки. А вторая песня Давида параллелит с этим, потому что там Давид все время говорит о том, как Бог его избавлял. И это то, что необходимо еврейскому народу, который входит в Ханаан. Но вот на что я хочу обратить наше внимание. Каким глубоким должно быть посвящение человека, чтобы до конца оставаться верным этому выбору, этому призванию. Сам не вошел. Аарон тоже не вошел. Аарон умер раньше, чем он. Сейчас я открою эту главу. Я хотел немножко прочесть из нее. Числа 20 глава. 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Что значит «не поверили»? Бог им сказал, 7 стих, вот смотрите, «и сказал Господь Моисею, говоря». Я знаю, очень часто задают этот вопрос, так а что неправильно, что не так сделали они? Не только Моисей, а Аарон, просто Аарон умер раньше. В этой же главе он умирает. «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажи в глазах их скале, и она даст из себя воду, и так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот». То есть он должен был сказать, а Моисей дважды ударил по скале. Если вы помните, когда пророк Илияху хотел переходить Иордан, он сворачивал свою милоть и бил по воде, и вода расступалась. Точно так же потом делал Елисей. Моисей должен был просто держать жезл в руке, посох, как символ власти, больше ничего. Когда они подошли к морю Черному, Красное море. Моисей жезлом не бил, как Илия, по воде. Он просто протянул свой жезл, и море расступилось. То есть этого было достаточно. Потому что только-только вышли из Египта. Потому что очень это было символично, когда били жезлом или посохом по какому-то предмету. Это все отдаленно должно было им напоминать волхвов, колдовство, все вот эти манипуляции, которые там они делали. Моисей должен был двигаться иначе. Но он настолько был уже накручен людьми, он взял и ударил два раза по скале. А Аарон вообще рядом стоял. Но он тоже принял на себя часть ответственности, понимаете? Более того, Аарон умирает первым. Это вот с 22 стиха говорится на горе Ор. И в нашем отрывке это тоже упоминается. Бегор-Агар. Но дело в том, что в Торе пишется Это слово, как гора. Его не, оно без вав пишется. В свитке написано так, что ты можешь прочитать «бегар-агар», как будто два раза «гора» написано, двойная. Надо знать, что там есть точка, и читается «бегор-агар», а не просто «гора-гора». Написание такое же, как слово «гора». Потому что обычно слово «ор» пишется с «алев». А тут без «алев» пишется. С «гей». И в Торе нет ошибок, друзья. Каждый поднимается на свою гору, а Аарон на свою, чтобы умереть. Моисей на свою, чтобы умереть. Два родных брата. В принципе, неплохо было бы, да, вместе на одну гору пойти, пообщаться напоследок, такое братское общение иметь, потом бы умереть, потом бы ангелы их вместе рядом похоронили. Даже здесь Господь их отдельно. Моисей оплакивает Аарона, двигается дальше со своим народом. И потом на своей горе умирает, увидев Ханаан. А Аарон не увидел. Моисей увидел. И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды. И поэтому вот в этом отрывке говорится, вы не явили мою славу. Бог не подвел Моисея и Аарона. Бог мог бы сказать, так, не сделали, как я говорю. Поэтому и воды нету. То есть он стоит там, бьет по скале, а вода не идет. А вода не идет. Но вода пошла. Он не бросил их, не оставил их. Люди, у которых вот такое глубочайшее посвящение, как у Моисея, как у Аарона, несмотря на то, что им приходится постоянно переживать давление с любой стороны и со стороны Бога в том числе, они продолжают двигаться в своем призвании. Это великолепный пример для тех, кто хочет совершать глубокое посвящение. Друзья, я хочу благословить всех нас, чтобы наше посвящение никто не мог, чтобы наше посвящение никто не мог сломать, перебить, остановить. Давайте поддерживать друг друга, давайте помогать друг другу, не палки в колеса ставить. Ведь это написано для нас, чтобы мы выводы сделали, чтобы мы могли свой путь пройти. Мы живем во времена, о которых написано в Библии, что такого трудного времени не было на земле. Когда мы читаем Библию, люди своих детей ели в осажденном Иерусалиме. Какие войны были недавно. А Бог говорит, на вселенную идет время, что такого не было на земле. А люди все думают, что как-то обойдется, как-то все будет, ну, нормально все будет. Нормально будет, если мы будем с Богом. Нормально будет, если мы умрем так, как и жили. Вот тогда будет нормально. И кому Бог что определил, так оно и будет. Не будет иначе. Никто не сможет это остановить или отменить. Просто укрепитесь этим. Не впадайте в панику. Не бойтесь страха их. Живите жизнью, посвященной Богу. Вы же помните 90-й псалом. «Язва не поразит тебя». Или это не для верующих написано? 10 000 упадут на подходе к тебе, еще ты там и замахнуться не успеешь. Бог так говорит. Мы в это верим, но как бы не все. И не так, и не до конца. Поэтому я говорю, читайте, читайте Писание, напитывайтесь этим словом. Пусть это слово живет вами, в вас и руководит вами вот в этой жизни, будет намного проще. И выбор будет проще делать, и решение будет проще принимать. Если словом будете пропитаны, если оно будет написано у вас на скрижалях сердца, оно и сохранит нас. Библия говорит, даже если чего смертоносное выпьете, но это только если вы не знали. Если вы заранее знаете, что это яд, то он подействует. А если случайно, не подействует. Многое, что сказать на эту тему, но недельный отрывок говорит услышать нам. Услышать. Слушайте небеса, и наше сердце пусть слушает. Пусть Бог помогает нам жить именно так. Как жил Моисей, как жил Аарон. Не так, как жили Дафан и Аверон. И те 250 мужчин. Давайте жить, как библейские герои, как Давид. Любить Бога, я имею в виду, поклоняться, не ошибки копировать. А Давиде сказано, вот муж по сердцу моему, вот никто так меня не любит, как Давид. Понимаете? Лучшее будем брать. Друзья, пусть Бог благословит нас совершать глубокое посвящение и помогать друг другу и тем, кто его уже совершил, чтобы еще больше плода мы могли приносить в любое время. Аминь.